Если на все происходящее с человеком смотреть с точки зрения даваемого жизнью опыта, то этот опыт и знания, которые опыту сопутствуют, можно сознательно извлекать из жизни и накапливать их беспрерывно. Надо лишь усмотреть и понять, что именно, в частности, дает очередное явление жизни и чему учит. Невозможно приобретать опыт без практики. Теория превращается тогда в теоретизирование и отвлеченность. Придется все же допустить, что учитель учит на жизни, создавая условия, наиболее благоприятные для усвоения нужного качества. Часто они не имеют ничего общего со спокойствием или благополучием. Спешно надо учиться, а времени в обрез. При этом одно обстоятельство особенно трудно – это сохранить непосредственную связь с тем, кто ведет. Как среди вихрей земных хранить равновесие – вот в чем задача. Конечно, равновесие удерживается мыслью, но мыслью надо владеть, то есть уметь, если надо, ее удержать или от нее освободиться. Навязчивость мыслей житейских бывает порой очень сильна, и не думать нельзя, так как условия жизни требуют решения, а слишком погружаться опасно, так как мысль может затянуть в себя, как в воронку, приковывая к себе сознание. Выход в том, чтобы научиться думать или не думать о чем-либо по приказу воли, и тотчас же останавливать поток мыслей, если воля не хочет уделять им внимание и время. То, что дает школа жизни, следует использовать до конца и понять, что очередные обстоятельства, представляющие возможность что-то усвоить и чему-то научиться, сами по себе лишены смысла. Не в них смысл, но в том опыте, которому они учат.